Все уходит, и все остается. Наша память все хранит. Время вышло, и мы расстаемся друг без друга, как будем жить. Летний ливень ласкал нас счастливых, и не видя вокруг ничего, мы смеялись, балдели от общества милых. Ах, куда же то время ушло? И меняем мы старые джинсы на защитного цвета штаны, объятия милых девчонок на объятия старшины. Вот последнее лето уходит, лето детства, надежд и день. Старшина же по списку находит нужных армии наших парней, нужных армии наших парней. Мы уходим, но мы остаемся в наших девочках, мамах, отцах. Ничего, пара лет, и мы снова вернемся. А пока мы останемся памятью в ваших сердцах. И все дальше уходят вагоны, на восток нас увозят они. Ну а вы, оставаясь здесь дома, чаще шлите нам письма свои. И меняем старые джинсы на защитного цвета штаны, объятия милых девчонок на объятия козла старшины. Вот последнее лето уходит, лето детства, надежд и день. Старшина же по списку находит нужных армий наших парней, нужных армий наших парней.